предположить не могла, что не будет возражать против поездки в Труро. Конечно, она не хотела считать себя пустышкой, которую простое платье может сделать счастливой. Однако не признать, что оно давало ей новые чувства уверенности в себе, она не могла. Что же касается Данфорда, он понял. Кто бы ни выбирал те ужасные платья для нее, ясно, что это была не Генри. Он немного понимал в женской моде, и потому что она выбрала, у него сложилось мнение о ее вкусе. Она отдала предпочтение самым элегантным фасонам, и к ее вкусу нельзя было придраться. И еще он понял одну вещь. Ему было безумно приятно видеть, как счастлива Генри. И это не могло не удивлять его. Данфорд и Генри сели в экипаж и отправились в обратный путь. Они ехали уже достаточно долго, когда Генри вдруг нарушила молчание. Она взглянула на Данфорда и спросила: «У тебя нет сестры? Правда?» «Нет», — тихо ответил он, не в силах солгать ей. Она немного помолчала, затем робко положила свою руку поверх его. «Спасибо». Глава 7. Данфорд был несколько разочарован тем, что на следующее утро Генри вышла к завтраку в своей обычной одежде, рубашке и бриджах. Увидев его удивление, она улыбнулась. «Не хочешь же ты, чтобы я испортила свое единственное приличное платье? Ты забыл, что сегодня мы собирались обойти границы поместья?» «Да, ты права. Я ждала этого всю неделю». Она села за стол и положила на тарелку немного яичницы. «Ты ничем не отличаешься от всех остальных мужчин. Вам непременно надо знать точно, чем вы владеете», — постаралась поддеть его Генри. Он чуть наклонился вперед, его глаза весело заблестели. «Я повелитель в своем королевстве. Прошу запомнить это, плутовка». Она рассмеялась. «Послушай, Данфорд, из тебя бы вышел первоклассный средневековый феодал. Подозреваю, что где-то глубоко в тебе сидит настоящий тиран. А какое веселье начинается, когда он выходит наружу!» «Тебе только так кажется», — поспешила заверить Генри, продолжая улыбаться. Он тоже улыбнулся, не предполагая, как магически действует на нее его улыбка. У Генри засосала под ложечкой, и она принялась завтракать, надеясь, что еда успокоит это странное ощущение. «Поспеши, Генри!» — поторопил он. «Я хотел бы выехать пораньше». После этих слов миссис Симпсон громко хмыкнула. Часы показывали 10:30. Генри возмутилась. «Я только что села. Если не поем как надо, во время поездки упаду в обморок». Данфорд фыркнул. «Трудно себе представить». Он побарабанил пальцами по столу, постучал по полу ногой, попытался насвистеть какую-то веселую мелодию, похлопал себя по колену и снова забарабанил пальцами по столу. «Ну, прекрати!» Генри швырнула в него салфетку. «Иногда ты напоминаешь мне большого ребенка». Она поднялась из-за стола. «Подожди минуту, я схожу за жакетом. На улице прохладно». Он встал. «Как приятно! Стоит свистнуть, и ты у моих ног». Ее взгляд был убийственным. «Ну, улыбнись, Генри, я не люблю, когда ты сердишься». Он наклонил голову и попытался изобразить раскаяние. «Скажи, что прощаешь меня. Пожалуйста, ну, пожалуйста, пожалуйста». «Ради бога, прекрати!» Она рассмеялась. Ты же знаешь, что я не сержусь. Я знаю.